Часть третья. Вера второй день не находила себе места. Тревожные мысли о дочери не давали покоя ни днем, ни ночью. Вчера она заявила о ее пропаже в полицию, но там пока не стали проявлять активность. Объяснили все очень просто. Мол, не раз бывало, что дочки уходят с компаниями куда-нибудь в лес и там отдыхали, позабыв сообщить родителям, а потом благополучно возвращались. Так, возможно, и с ее Настей. Она пыталась объяснить дежурному следователю, что ее дочь не такая, чтобы позабыть про мать и довести ее до нервного срыва. Она сказала также, что у дочери появился какой-то столичный кавалер на крутой машине, и он катал ее по городу и, вполне возможно, увез куда-то. Однако это сообщение почему-то не подвигло следователя к поискам, а наоборот насторожило. Он категорично потребовал от Веры подождать 3 дня до начала поисков. Вера не знала, что следователь быстро выяснил фамилию этого Артема, причину его появления здесь, и в сомнении пошел докладывать начальнику. Тот быстро набрал прокурора и после рассказа об этом происшествии выслушал его совет. «Вот что, Василий Иванович, ты правильно сделал, что отсрочил розыск на 3 дня. Этот парень, Артем Щепкин, непростой. Он сынок очень богатых родителей, племянник влиятельного депутата. И случись с ним что, у нас будут большие неприятности. Ему здесь понравилась девчонка, дело молодое. Она сама садилась к нему в машину, разрешила катать. Вот и поехали они куда-то отдохнуть и развлечься. Молодежь сейчас, сам знаешь, ранняя и охочая до отдыха. Поразвлекаются, и он привезет ее обратно. Так что не дергайся». К исходу 3-го дня Вера уже ничего не могла делать по дому. Она пыталась смотреть телевизор, но больше 5 минут не могла усидеть. В голову лезли разные нехорошие мысли. Резкий звонок в дверь заставил ее встряхнуться, озарил лицо надеждой. Она, не заглядывая в глазок, распахнула дверь. На пороге стоял Олег Осетров. Вера, ни слова не говоря, упала ему на грудь и разрыдалась. «Олег, ты приехал, а у меня горе. Понимаешь, дочка Настя пропала». Олег потеснил ее в прихожую, закрыл за собой дверь. «Спокойно, спокойно. Я постараюсь тебе помочь». Она, захлебываясь рыданиями, стала рассказывать то, что Олег уже знал. Тогда в ресторане он догадался о возможном развитии событий, но предупредить Веру не смог. Он тогда не знал ее адреса, а номер телефона где-то затерялся. Разыскивать специально ее не стал, подумав, что все обойдется флиртом, прогулками. Но, видимо, не обошлось. Артем увез девчонку на 3 дня. А это уже серьезно. Зная этого молодого извращенца, можно было ждать всякого. Они пили чай, и Вера рассказывала о своей Насте. «Понимаешь, она у меня скромница, честная, правдивая, молодая и невинная. Никуда на тусовки не ходила. Я ей запрещала. Твердо сказала, что до 16 лет никуда не пущу. Она, правда, обижалась, и мы даже пару раз поругались, когда она сказала, что все девчонки их класса уже бегают на тусовке, а она как белая ворона. Но потом быстро помирились». «Честная, скромная, говоришь? А это очень плохо», — в сердцах проговорил Олег. «Что ты сказал? Это плохо? Ну почему?» «Это я оговорился, не бери в голову. Лучше скажи, не оставляла ли она какой-нибудь записки или сообщения на телефон?» Они зашли в комнату Насти, осмотрели ее книжную полку, заглянули в шкаф. Ничего похожего на письмо или записку не было. Однако под подушкой кое-что нашлось. Это был маленький, размером с ладонь, диктофон. Олег включил его, и они услышали бодрый голос Насти. «Мама! Хочу сообщить тебе, что я поехала с Артемом на отдых к Сосновому озеру. Артем — это парень, с которым мы познакомились тогда в ресторане. Очень хороший парень, очень умный, крутой и веселый. Я как-нибудь тебя с ним познакомлю. Он влюбился в меня и не хочет уезжать в свою Москву. На Сосновом озере мы побудем всего один день, а потом вернемся. Артем говорит, что там живет одна хорошая семья, которая нас приютит. Все будет хорошо, мамочка, я тебя люблю. Олег с хмурым лицом повернулся к Вере. «Сосновое озеро — это где?» Вера пожала плечами. Олег быстро набрал какой-то телефонный номер. «Это помощник депутата Осетров. Скажите, Федорцов, а где у вас находится Сосновое озеро? Я получил информацию, что Щепкин увез девчонку туда. Там кто живет возле озера? Как никого? Даже так? Тогда нужно сегодня же направить туда наряд. Как завтра? Что же вы за формалисты такие? А если мы дождемся несчастья или, не дай бог, преступления?» Олег покосился на стоящую в напряжении Веру. «Тогда вы будете отвечать вместе с вашим начальником». Он с досадой положил трубку. «Они, видишь ли, ход заявлению дадут только завтра. Вот что, Вера. Следователь мне сказал, где находится это Сосновое озеро. И я сейчас же туда поеду. Что-то долго наши путешественники не возвращаются. Не исключено, что случилась какая-то авария, поломка машины или что-то в этом роде». Вера схватилась за куртку. «И я с тобой». «Нет, а ты ждешь до завтра. Тебе сейчас уезжать нельзя. С утра идешь в полицию».